В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Инспирия. Люсинда Райли. Убийство во Флитхаусе. Предисловие. Дорогой читатель, надеюсь, вы волнуетесь не меньше меня, беря в руки новый роман Люсинды Райли. Возможно, вы поклонник серии «Семь сестер» и с нетерпением ждете, что Люсинда перенесет вас в неизведанный и живой мир. А может быть, вы впервые знакомитесь с ее творчеством, заинтригованные обещанием этого только что появившегося и захватывающего детективного романа. В таком случае, к огромному сожалению, я должен начать с конца, чтобы пояснить, откуда взялись страницы, которые вы собираетесь вот-вот поглотить. Для тех, кто не осведомлен, Люсинда, мама, умерла 11 июня 2021 года, вследствие рака пищевода, обнаруженного в 2017 году. Я старший сын Люсинды и соавтор. Спешу добавить, не по этой работе. Вместе мы написали серию для детей «Ангелы-хранители», и я занимаюсь реализацией ее обширного литературного наследия, завершив восьмой и последний роман из серии «Семь сестер». По этой причине я хотел бы рассказать вам, как возник роман «Убийство во Флитхаусе». Во-первых, хотя он никогда не видел свет, написан он был в 2006 году. Когда ее младшие дети пошли в школу, Люсинда написала в стол три романа, два из которых впоследствии были изданы и получили восторженные отзывы. «Старая олива», другое название «Секрет Хелены», и «Комната бабочек». Она планировала опубликовать и третий, который вы держите в руках, после завершения серии «Семь сестер». В изначальные версии «Старой оливы» и «Комнаты бабочек» Люсинда внесла значительные изменения, как любой писатель, возвращающийся к тексту после десятилетнего перерыва. В случае с убийствами во Флитхаусе у мамы такой возможности не было. Вот почему я столкнулся с дилеммой, когда принял решение опубликовать эту книгу. Должен ли я отредактировать, обработать и дополнить текст, как сделала бы она? После долгих размышлений я решил, что сохранить мамин голос важнее. По этой причине работа редактора свелась к абсолютному минимуму. Поэтому то, что вы прочитаете — текст Люсинды от 2006 года. Мама страшно гордилась этой работой. Это единственный написанный ею детектив, но верные читатели сразу узнают ее непревзойденное умение ухватить дух местности. Уверен, вам будет интересно знать, что во время работы над этой книгой наша семья жила в болотистом таинственном краю, где и происходят действия. Более того, Норфолкская школа, описанная в книге, была во многом списана с той, где учились мы, ее дети. К счастью, я могу подтвердить, что ничего столь драматичного в коридорах наших общежитий не происходило. Вы, вероятно, догадались, что секреты из прошлого сильно влияют на современные события и в этом романе. Нам предложен, как всегда, великолепный образ детектива-инспектора Джаз Хантер, которая, безусловно, обладает потенциалом стать центральным персонажем собственной серии. Возможно, она и стала бы в другой жизни. Гарри Уитакер, 2021 год. Этот роман посвящен всем тем, кто мечтает. Никогда не сдавайтесь и не складывайте оружие. Поступайте как Люсинда, семья Люсинды. Пролог. Школа Святого Стефана. Норфолк. Январь 2005 года. По лестнице, ведущей к коридору старшеклассников, скоплению комнатушек размером с обувную коробку по одной на мальчика, поднимался человек. Стояла тишина. Лишь булькали да потрескивали допотопные батареи. Эти немощные чугунные стражи вот уже 50 лет силились обогреть Флитхаус и его жильцов. Самая старая и почтенная из восьми общежитий школы Святого Стефана носила имя директора, для которого строилась 150 лет назад. После войны уродливое викторианское здание из красного кирпича, известное среди нынешних обитателей как «Дыра», отдали под размещение учеников. Из всех общежитий Флитхаус был последним, которому предстоял долгожданный ремонт. За следующие 6 месяцев полы в коридорах, спальнях и комнатах отдыха освободят от драного черного линолеума, пожелтевшие стены оклеят новыми обоями и освежат бледно-кремовой краской. А древние душевые оборудуют блестящей фурнитурой из нержавеющей стали и выложат белой глянцевой плиткой. Это должно успокоить современных взыскательных родителей, требующих для своих детей гостиничного комфорта вместо жизни в развалюхе. Перед дверью в комнату номер 7 человек замер. Прислушался. Сегодня пятница, и 8 живущих на этаже мальчиков наверняка отправились в соседний городок Фолдсхэм, в паб. Но не мешает удостовериться. Ничего не услышав, человек повернул ручку и вошел. Тихонько прикрыл дверь, зажег свет и сразу ощутил затхлый подростковый душок, характерную смесь нестираемых носков, пота и бушующих гормонов, которая за многие годы пропитала каждый уголок Флитхауса. Запах оживил мучительные воспоминания. Человек вздрогнул, едва не споткнулся о груду нижнего белья, небрежно сваленного на полу. Взял с тумбочки 2 белые таблетки. Их клали сюда каждый вечер. Заменил 2 такими же. Выключил свет и покинул комнату. При звуке шагов маленькая фигурка на соседней лестнице окаменела. Одетый в пижаму мальчик в панике кинулся к нижнему пролету, нырнул в нишу под ступенями, слился с тенями. Если в 10 часов его застанут не в кровати, то накажут, а он сегодня больше не выдержит. Мальчик неподвижно стоял в темноте. Сердце выскакивало из груди. Он крепко зажмурился, словно это могло помочь, и слушал, затаив дыхание. Шаги поднялись по лестнице в нескольких дюймах над головой, миновали его и, о счастье, удалились. Дрожа от облегчения, мальчик выбрался из укрытия и поспешил к своей спальне. Лег в кровать, проверил по будильнику время, еще целый час до того, как можно будет погрузиться в безопасный, благословенный сон. Накрылся с головой одеялом и, наконец, дал волю слезам. Примерно часом позже в комнату номер 7 вошел Чарли Кавендиш и повалился на кровать. Ему 18 лет, сейчас 11 часов вечера, пятница, а он заперт, словно ребенок в паршивой кроличьей норе. Да еще завтра к 7 утра надо явиться в часовню, чтоб ее. В этом семестре Чарли пропускал службу 2 раза и больше не мог себе такого позволить. Его уже таскали в кабинет к Джонсу из-за дурацкого случая с Миллером. Джонс возмущался, грозил отчислить Чарли, если тот не образумится. А Чарли раздражала необходимость быть паинькой. Отец выразился предельно ясно. Без высоких оценок в табеле и на экзаменах не видать Чарли денег на годичный перерыв перед поступлением в университет. То есть жизнь летит ко всем чертям. Отец годичный перерыв не одобрял. Он презирал гедонизм и уж точно не хотел, чтобы сын нежился на каком-нибудь тайском пляже, весьма вероятно, под кайфом, да еще за родительские деньги. Перед началом семестра они страшно поругались, как раз из-за его будущего. Уильям Кавендиш был чрезвычайно успешным лондонским адвокатом, и предполагалось, что сын пойдет по его стопам. В детстве Чарли об этом особо не задумывался. По мере взросления до него постепенно начало доходить, чего от него ждут. Причем независимо от его собственных желаний. Чарли же был дельцом и ловкачом, источником адреналина, и другой жизни не мыслил. Он обожал испытывать судьбу. Мысль о костюмной жизни в удушающей и иерархической атмосфере юридической палаты Иннер-Темпла вызывала тошноту. Вдобавок отцовская идея преуспевания сильно устарела. Теперь все по-другому. Можно заниматься чем хочешь. Весь этот бред про респектабельность — пережиток старшего поколения. Чарли хотел быть диджеем и наблюдать за тем, как красивые полуобнаженные женщины извиваются перед ним в танце. Где-нибудь на Ибице. Да, вот это дело. И вообще, диджеи зарабатывают кучу денег. Хотя с деньгами особых трудностей не предвиделось. Если только холостой 57-летний дядя не решит внезапно обзавестись потомством, то Чарли унаследует семейное поместье с огромными сельхозугодьями. На этот счет у Чарли тоже были планы. Достаточно продать несколько акров застройщикам, и он сколотит огромное состояние. Нет, Проблема не в будущих капиталах. Проблема в том, что жмот-отец имел над Чарли финансовую власть в настоящем. Чарли молод, он хочет развлекаться. Пока все эти мысли крутились в голове, Чарли Кавендиш рассеянно потянулся за двумя таблетками, которые ежедневно принимал на ночь с 5-летнего возраста, и взял стакан воды, оставленный для него сестрой-хозяйкой. Положил таблетки в рот, запил водой, поставил стакан на тумбочку. Целую минуту ничего не происходило, и Чарли продолжил вздыхать о несправедливости судьбы. Затем ощутил в теле едва уловимую дрожь. Что за чёрт? Дрожь усиливалась, Чарли уже не мог с ней совладать. Горло вдруг сдавило, он запаниковал. Растерянный и задыхающийся, он сумел проковылять несколько шагов до двери. Схватился за ручку, дёрнул, но, охваченный нарастающим ужасом, не смог её повернуть и упал. Сознание спуталось, рука взлетела к горлу, на губах выступила пена. Жизненно важные органы, лишённые кислорода и отравляемые смертельным токсином, один за другим начали отказывать. Кишечник расслабился, и мало-помалу юноша, бывший когда-то Чарли Кавендишем, просто перестал существовать. Глава первая. Роберт Джонс, директор школы Святого Стефана, стоял у себя в кабинете, засунув руки в карманы. Привычка, за которую он нещадно распекал своих подопечных. И смотрел в окно. Внизу виднелась лужайка перед часовней. По ней сновали ученики, спешащие на уроки и с уроков. Ладони Роберта были мокрыми от пота. Сердце колотилось от адреналина. Оно постоянно так себя вело после происшествия. Джонс отошёл от окна, сел за стол. На нём высилась нетронутая гора бумаг и лежал список телефонных сообщений, на которые ещё предстояло ответить. Роберт достал носовой платок, вытер лысину, тяжело вздохнул. Директору, отвечающему за несколько сотен подростков обоих полов, грозило немало потенциальных кошмаров. Наркотики, травля, а в нынешние времена смешанных школ-пансионов для мальчиков и девочек ещё и неукротимый призрак под названием секс. За 14 лет директорства в Святом Стефане Роберт сталкивался и с тем, и с другим, и с третьим. Однако все прежние неприятности бледнели на фоне пятничного происшествия. Вот где самый страшный кошмар директора — смерть веренного ему ученика. Чтобы полностью уничтожить репутацию школы, не было способа надёжней. Как именно мальчик умер, почти не играло роли. Роберт отчётливо представлял толпы родителей, которые сию минуту подыскивают школу-пансион и вычёркивают Святого Стефана из своего списка. Тем не менее, Роберт находил утешение в том, что школа просуществовала 4 столетия. Просматривая архивы, он обнаружил, что подобные трагедии бывали и раньше. Вероятно, в краткосрочной перспективе доходы упадут, но со временем печальное происшествие забудется. Последняя смерть ученика случилась 26 лет назад, в 1979 году. Тело мальчика нашли в подвале, где хранились чемоданы. Он повесился на верёвке, привязанной к крюку в потолке. Эта история стала частью школьного фольклора. Ребята любили пугать друг друга мифом о духе мальчика, обитающем во Флит-хаусе. Юный Рори Миллар, когда его недавно нашли в подвале, сам напоминал привидение. Беднягу заперли там, он всю ночь отчаянно колотил в дверь. Чарли Кавендиш, несомненный виновник, как обычно всё отрицал. Хуже того, он откровенно веселился. Роберт Джонс нервно поёжился. Полагалось скорбеть о безвременно оборвавшейся жизни Чарли, но скорби директор не ощущал. С этим мальчиком с самого начала были одни проблемы. А теперь из-за его смерти и будущее Роберта оказалось под вопросом. В свои 56 лет он надеялся через 4 года отойти от дел и получить хорошую пенсию. Если же его вынудят уволиться сейчас, он вряд ли найдёт другое место. Вчера вечером на экстренном заседании попечительского совета Роберт предложил свою отставку. Однако совет встал на сторону директора. Смерть Кавендиша — случайность, вызванная естественными причинами. Он умер от приступа эпилепсии. Роберт только на это и надеялся. Если коронер вынесет вердикт о смерти по естественным причинам и освещение в прессе сведётся к минимуму, то ущерб окажется небольшим. Однако, пока официального вердикта нет, репутация и будущее Роберта висят на волоске. От коронера обещали позвонить сегодня утром. На столе пронзительно зазвенел телефон. Джонс включил громкую связь. «Да, Дженни. Вас спрашивают из офиса коронера. Соединяйте. Мистер Джонс?» «Слушаю. Говорит Малькольм Гленнистер, местный коронер. Хочу обсудить результаты вчерашнего вскрытия Чарли Кавендиша». Роберт с трудом сглотнул. «Разумеется, слушаю вас». Патологоанатом пришел к выводу, что Чарли умер не от эпилептического приступа, а от анафилактического шока. «Ясно». Роберт вновь сглотнул, прочищая горло. «И что же вызвало шок?» «Из медицинской карты Чарли вам наверняка известно о его сильнейшей аллергии на аспирин. В крови мальчика обнаружено 600 миллиграмм аспирина, что соответствует двум таблеткам». Ответить Роберт не сумел. Горло совсем пересохло. Кроме следов эпилима, который Чарли ежедневно принимал от эпилепсии, и минимального уровня алкоголя в крови, патологоанатом больше ничего не нашел. Мальчик был совершенно здоров. К Роберту вернулся голос. «Обнаружим мы Чарли раньше, мог бы он выжить? Если бы ему немедленно оказали медицинскую помощь, тогда да, почти наверняка. Однако все произошло очень быстро, и шансы на то, что Чарли сумел бы позвать на помощь, прежде чем потерял сознание, были крайне малы. Неудивительно, что нашли его только утром». Роберт помолчал, по жилам тоненькой струйкой потекло облегчение. Спросил: «Что же дальше?» «Мы знаем, от чего умер Чарли. Непонятно, почему. Родители подтвердили, что Чарли знал о своей аллергии на аспирин, прекрасно знал. Видимо, проглотил таблетки по ошибке. Другого объяснения ведь нет. Не мое дело строить предположения, не имея на руках всех фактов, директор. Нам явно не хватает ответов на некоторые вопросы. Боюсь, будет полицейское расследование». Кровь отхлынула от лица Роберта. «Понятно», — тихо произнес он. «Как оно отразится на повседневной жизни школы? Это лучше обсудить с детективом, которому поручено дело». «Когда приедет полиция?» «Полагаю, очень скоро. Они позвонят, и вы обо всем договоритесь. За сим прощаюсь. Всего доброго». Роберт выключил громкую связь, ощущая дурноту. Сделал несколько длинных глубоких вдохов. Полицейское расследование. Он покачал головой. Новости хуже некуда. Роберт вдруг застыл от страшной мысли. Последние дни он был способен думать лишь о репутации школы. Однако раз к делу подключили полицию, значит, коронер сомневается в том, что Кавендиш выпил аспирин по ошибке. Господи, они ведь не думают об убийстве. Роберт вновь покачал головой. Нет, расследование наверняка простая формальность. Вообще-то, если подумать, на этом мог настоять отец Чарли. Его связи и хватило бы. Роберт задумался. Сколько раз Кавендиш стоял в этом кабинете и с беззаботным видом слушал директорские нравоучения. Каждый раз все происходило по одному и тому же сценарию. Роберт напоминал, что старинная забава — использовать мальчиков в качестве слуг — вышла из моды, что нельзя запугиванием и издевательствами добиваться от них подчинения. Чарли принимал наказание и продолжал вести себя по-старому, как ни в чем не бывало. Чарли, изначально собиравшийся в Итон, провалил вступительные экзамены. С первого же дня своего появления в Святом Стефане Чарли ясно дал понять, что считает школу, ее директора и учеников объектами второго сорта. Мальчишка был заносчив до ума помрачения. В поисках вдохновения Роберт уставился на портрет лорда Гренвилля Дадли, основавшего школу в XVI веке. Затем глянул на часы и понял, что уже обед. Ткнул кнопку селектора. «Да, мистер Джонс. Дженни, не могли бы вы зайти?» Через несколько секунд на пороге появилась Дженни Колман, чей вид всегда действовал на Роберта умиротворяюще. Она проработала в школе 30 лет, сперва буфетчицей, затем, после курсов секретарей, помощницей в казначейском офисе. Когда Роберт 14 лет назад вступил в должность, и его секретарь собралась на пенсию, он взял на ее место Дженни. Она была далеко не самой опытной кандидаткой, но Роберту нравились ее спокойствие и невозмутимость. К тому же Дженни оказалась бесценным источником сведений о школе, что очень помогло новоиспеченному директору. Дженни любили все, от уборщиков до попечителей. Она знала каждого ребенка по имени, а ее преданность школе не подлежала сомнению. Дженни была на 3 года старше Роберта. До пенсии ей оставалось совсем немного. И он часто думал о том, как будет справляться без неё. «Теперь же», — с тоской заключил Роберт, — «он, похоже, уволится первым». Из-за операции на тазобедренном суставе Дженни весь прошлый семестр отсутствовала. Её замена была компетентной и куда более сведущей в офисной технике. Но Роберт скучал по материнской заботе Дженни и радовался её возвращению. Дженни с блокнотом и ручкой наготове умастила своё пухлое тело в кресло напротив стола и озабоченно посмотрела на директора. «Вы какого-то чудного цвета, мистер Джонс. Принести воды?» Она агрессировала, как истинная уроженка Норфолка. Роберту вдруг очень захотелось опустить голову на пышный бюст Дженни, ощутить её материнские объятия, обрести в них утешение. «Звонил коронер», — сказал Роберт, отметая неуместные желания. «Новости не очень. Будет полицейское расследование». Дженни подняла кустистые брови. «Да что вы! Не может быть! Будем надеяться, оно закончится быстро. Когда кругом шныряют полицейские, какая уж тут работа. Сплошной разброд». «Это точно», — согласилась Дженни. «Нас будут допрашивать?» «Понятия не имею. Но, безусловно, всех надо предупредить. Детектив должен позвонить мне с минуты на минуту. После разговора с ним я буду знать больше. Думаю, хорошо бы устроить общешкольное собрание завтра утром в главном зале и сделать объявление. Персонал тоже пригласить, весь, даже кухонных разнорабочих. Сможете организовать?» «Конечно, мистер Джонс. Займусь сейчас же». «Спасибо, Дженни». Она встала, затем спросила. «Вы уже перезвонили Дэвиду Миллеру? Он сегодня опять 3 раза звонил». Для полного счастья Роберту сейчас не хватало только свихнувшегося родителя-алкоголика. «Нет, не перезванивал. Он звонил несколько раз вчера вечером, оставлял сообщение, мол, Рори был расстроен, когда говорил с ним по телефону». «Знаю, вы мне передавали. Дэвиду Миллеру придётся подождать. Меня сейчас заботят дела поважнее. Может, чаю? Судя по виду, вам не помешало бы поднять уровень сахара в крови. При стрессе очень помогает». «Спасибо, было бы замечательно», — с благодарностью кивнул Роберт. Телефон на столе ожил. Дженни успела первой, подняла трубку. «Приёмная директора». Немного послушала, затем прикрыла микрофон рукой и шепнула. «Это вас, комиссар Нортон». «Спасибо». Роберт подождал, пока Дженни исчезнет за дверью, и произнёс в трубку. «Директор слушает». «Директор, говорит помощник комиссара Нортон из уголовного розыска. Полагаю, вы в курсе, о чём пойдёт речь?» «Да». «Хочу предупредить, что посылаю пару детективов расследовать смерть Чарли Кавендиша». «Да, я понял». «Да». Роберт Джонс не знал, что ещё сказать. «Они прибудут завтра утром». «Откуда?» «Из Лондона». «Лондона?» «Да, дело было передано нам в спецотдел уголовного розыска. Будем работать совместно с полицией Норфолка». «Я понимаю, вы должны выполнять свою работу, комиссар, и ценю это. Однако беспокоюсь, что в школе начнётся неразбериха, а то и паника». «У моих коллег большой опыт в ведении подобных дел, директор. Уверен, они подойдут к ситуации деликатно и посоветуют вам, как справиться с персоналом и учениками». «Да, я как раз хотел устроить завтра утром общешкольное собрание». «Отличная мысль. Это даст моим людям возможность проинформировать ваших подопечных и, возможно, немного успокоить их. Тогда я организую собрание». «Хорошо. Можете дать мне имена детективов?» После короткой заминки комиссар ответил. «Пока не готов, но к концу дня я перезвоню и сообщу. Спасибо, что уделили мне время». «Спасибо вам, комиссар. До свидания». «За что спасибо-то?» — спросил себя Роберт Джонс, кладя трубку, и обхватил голову руками. «О, боже!» — пробормотал он. «Эти ребята из полиции будут изучать подноготную каждого, личную жизнь. Неизвестно, что они накопают. Он сам может стать подозреваемым». За последние 3 года финансовые показатели и без того упали. Очень уж велика нынче конкуренция. В школе совсем ни к чему неприятности с полицией. Точнее, более эгоистично, ему, Роберту Джонсу, совсем ни к чему эти неприятности. Он вновь поднял трубку и набрал номер главы попечительского совета.